Наверное, боль в затекших мышцах еще не прошла. Только поэтому суровый казак не сразу разобрал, с кем имеет дело, а потому вежливо ответил. — Читал, разумеется. — А где Рахиль? — Ваша знакомая. Ей тоже помогают. Парень поправил очки и воодушевленно продолжил. — Наверное, после чтения у вас появилось много вопросов. Кто есть Бог, а кто Иисус? Кому принадлежат блага земные, а кому небесные? Когда придет судный день, что ждет нас, благословение или вечная тьма? Могут ли цари земные спасти мир от зла? Позволительно ли истинно верующему брать в руки оружие? Можно ли использовать переливание крови? — Миловалар! — в полный голос взвыл прозревший подъясаул. — Ты кого сюда притащил? — Свидетелей Иеговы. — безмятежно откликнулся эльф, подбирая то там, то тут одному ему известные травки. — Милейшие люди, если не вслушиваться в то, что они несут. Но самое главное, нимфеи при их появлении бросаются в паническое бегство. До сих пор не могу понять, почему эти обнаженные красавицы или чудовища так избегают общества безобидных старушек с яркими брошюрками в руках. — Я тебе потом популярно объясню. — Куда вы? «Вам нельзя так резко вставать!» — вежливый юноша попытался удержать неловко поднимающегося казака. «Судя по вашему виду, вы человек интеллигентный!» «Ничего подобного!» — обрезал Иван, но его не слушали. «Давайте просто поговорим, как старые добрые знакомые. Мы расскажем вам про все, что вы хотели знать, но постеснялись спросить». «Где Рахиль?» «Да вон она! С ней те две пожилые женщины общаются!» — фыркнул Миловеллар, кивком головы указывая в сторону леса. Юная еврейка, сидя на пенечке, о чем-то увлеченно спорила с учителеподобными тетушками. Брови под Исаула сурово сошлись на переносице. Он сделал первый шаг, демонстративно положив руку на эфес. — Пропусти! — Но вы не дослушали! — Я православный казак! — шашка неуловимо легко выскользнула из ножен. — «Так вы наверняка ничего не знаете о вреде православия!» — загорелся очкастый свидетель, радостно раскрывая объятия. «Мы охотно поведаем вам, можно ли верить в Троицу, допустимо ли молиться на икону, если это идолопоклонство, этично ли носить на шее крест с изображением обнаженного распятого мужчины, была ли на самом деле Богородица, и как может ее покров защищать Святую Русь, если Русь никогда не была святой?» Кому нужны церкви, соборы и храмы, если сказано, что... — Сыц, — тихо сказал бывший подъясаул, и пропагандист невольно попятился от его похолодевших глаз. У них отсвечивала все та же клейменная златоустовская сталь, и это пугало даже больше, чем обнаженная шашка в его руке. — Еще слово. Одно, любое, хотя погоде. И зарублю на месте! — Убедившись, что очкарик на время проглотил язык, Иван Кочуев резко развернулся и, не убирая клинок в ножны, отправился спасать Рахиль. Его православная душа была надежно закалена от этих заезжих ересей, а вот в то, что сумеет выдержать двойной напор совершеннолетняя израильтянка, по большому счету верящая лишь в свой скорострельный автомат, вызывало законные сомнения. «Эй, тетки! Да-да, вы двое!» «А ну, отойдите от нее!» «Ваня, я с вас падаю в осадок. Что за тон? Что за манеры?» Возмущенная госпожа Файнзильберминц одним жестом успокоила едва не брякнувшихся в обморок старушек. «Они таки говорят разумные вещи!» «Рахиль, ты в своем уме?» «По сей день, да, и могу сама во всем разобраться, без советов тупоголового индивидуума, бегающего за каждой юбкой, или тем, на что она туго натянута». Иван поднял шашку над головой, очертил ею сияющий круг и с размаху бросил в ножны. Какую-то долю секунды он пристально вглядывался в карие глаза еврейки, пытаясь высмотреть там хотя бы тень иронии. Увы, Рахиль говорила всерьез. — Они же везде лезут со своими брошюрками. — Они несут слово Божие, — зомбированно кивнула девушка. — И все нормальные люди гонят в шею. Они подвергаются гнениям за слово Божие. В такт израильтянки доброжелательные тетушки старательно заулыбались. — Они 10 раз объявляли о конце света. но именно их молитвами о Слове Божьем он отодвинут. Короче, эта религия отвечает практически всем моим душевным стремлениям и чаяниям. Вы христианин, я иудейка, признайте же хоть самому себе, что нам с вами не по дороге. Ваня, все, я ушла навеки». Рахиль поднялась с пенька, повесила автомат за спину и, прихрамывая, двинулась вдоль озера. Две счастливо щебечущие свидетельницы радостно указывали ей путь. Очкастый юноша, злобно зыркнув на казака, поспешил следом. Молодой человек почувствовал, что его скулы сводят от жгучей и незаслуженной обиды. — Они же... Они запрещают служить в армии! — с надрывом проорал начитанный подъясаул. К величайшему изумлению вербовщиков Рахиль дрогнула и остановилась. — Что? Так и это правда?